Благодарности. Восхождение на Эверест требует постоянных усилий множества преданных своему делу людей, как и написание книги об Эвересте. Я бы ни за что не закончил ни то, ни другое без постоянной поддержки и помощи моей жены Глории Нишем Дэвидсон. С 1982 года она стоит со мной плечом к плечу, мы вместе переживаем и хорошее, и плохое в нашей жизни. Спасибо, Гло. Состав нашей семейной экспедиции расширили, активизировали и усовершенствовали мои дочь Джесс и сын Ник. Хотя мои занятия альпинизмом и писательская деятельность не всегда облегчают жизнь нашей семьи, ваша любовь удерживает меня на земле, и ваша поддержка поднимает меня. Человек, с которым я провел больше всего времени в горах, мой надежный друг и надежный напарник Родни Лей. Я бы никогда в жизни не добрался даже до подножия большинства гор, не говоря уже о том, чтобы попытаться взобраться на вершину. «А ла кумбре, ми амиго!» «На вершину, мой друг!» Огромное спасибо моим давним друзьям и напарникам по скалолазанию Терри Паркеру, Алану Арнету и Джону Кальдерацо. Ваша позитивная энергия и готовность к рывку вперед подпитывают меня, помогая двигаться дальше и вверх. Я также ценю, что Алан поделился со мной своими обширными знаниями об Эвересте, а Джон помог мне стать более опытным писателем. Я ценю постоянную поддержку моей большой семьи, включая тетю Мэри и трех моих сестер – Пэт, Линду и Джоан. Во многих экспедициях в горы меня сопровождали замечательные напарники по приключениям, в том числе Скотт Йетман, Стэн Хоффман, Сэм Лей, Грег Лей, Энди Нельсон и многие другие. Позитивный настрой моего старого друга и напарника Майка Прайса остается со мной в каждой экспедиции. Две мои экспедиции на Эверест стали возможны благодаря экспертам International Mountain Guides, IMG, превосходным шерпам и вспомогательному персоналу компанию Beyul Adventure Private Limited. Я благодарю моих многочисленных товарищей по команде Эвереста, собравшихся со всего мира. И, конечно, я особенно благодарен Грегу, Эмили, Далласу и Пикей Шерпе за то, что они помогли нам благополучно подняться и спуститься. Я благодарен за многолетнюю поддержку Lova Boots USA и дружбу Питера Сакса, Лесли Кристофа и всей команды Lova. 10 пальцев у меня на ногах счастливы, что остались целы, и благодарят вас за то, что вы изготавливаете такие отличные теплые ботинки. На долгом пути создания этой книги я многому научился, работая вместе с замечательными авторами в группе писателей и критиков Raintree Writer. Мою работу улучшали острый глаз и ловкость Бриджит Джемпси, Кеннета Хармона, Брайана Кауфмана, Гордона Маккини, Лоры Махайл и Патрисии Столти. Благодарю Ассоциации писателей Северного Колорадо Northern Colorado Writers и Lighthouse Writers Workshop за конференции и семинары, которые они проводят. Несколько друзей, членов семьи и коллег прочитали ранее варианты этой работы, и я благодарен им за ценный вклад и предложение. Я глубоко ценю программу создания книг о горах и дикой природе Mountain and Wilderness Writing Program в Центре искусства и творчества Банфа Banff Center for Arts and Creativity за предоставленную стипендию и возможность проживания, благодаря чему я смог присоединиться к их программе в 2018 году. Эта книга начала формироваться в течение трех волшебных недель, которые я провел с Джоанной Кростон и всей командой Банфа. Я благодарен за руководство моему редактору Тони Уиттому и другим замечательным преподавателям – Марни Джексон и Харли Рустаду. Мои коллеги-писатели сделали работу интересным и продуктивным опытом. Спасибо вам, Эмили Чаппелл, Крис Кассар, Эллен Кин, Фиона Макглин, Пол Причард, Кристина Рейнольдс и Эйлса Росс. Многие другие коллеги-писатели вдохновляли, направляли и поддерживали мой проект, в их числе Лиан Тим, Кевин Воан, Дэвид Робертс, Джеймс Эдвард Миллс, Меган Уорд, Джоси Аснанг, Кэрри Фланаган, Тереза Функе и многие другие. Я особенно благодарен Молли МакКоуэн за полезные правки и Бикей Лорен, чьи новаторские писательские и преподавательские труды научили меня новым способам делиться своими историями. Я чувствую себя счастливым и благодарным, так как мне довелось работать с опытным литературным менеджером Шарлин Мартин и всей замечательной командой сотрудников Martin Literary and Media Management. Их упорная работа помогла нам выйти как раз на того редактора, который был нам нужен. Им стал Джордж Витте из издательской группы St. Martin's Publishing Group. Работать с Джорджем и экспертами из St. Martin's было все равно, что участвовать в хорошо организованной экспедиции. Я благодарен Кевину Рейли, ассистенту редактора, Сью Льюэлин, редактору, Джо Ринальди, публицисту, Мишель Кэшман, маркетологу, Маку Николасу, маркетологу, Джону Морону, редактору по производству, и Жанне Докос, менеджеру по производству. Моя искренняя благодарность Джинни Саттер из The Second You за то, что она занималась проектами моих публичных выступлений, пока я был на Эвересте и в других далеких местах в течение последних 7 лет. Наконец, я высоко ценю тяжкий труд Ричарда Шелпа, Стивена Киркпатрика, Executive Speakers Bureau, за то, что они нашли для меня столько возможностей личных и виртуальных выступлений, во время которых я могу делиться тем, чему научили меня горы.